глянул на образ, на книгу в руках у Спасителя. «Да любите друг друга». «Мама, я тебя люблю». В церкви был только священник. Стоял у дальней стены, поправлял на ней небольшую икону. Костя подошел к нему со спины. «Отец Сергей!» Тот оглянулся, сказал без улыбки. «Отец Сергей, впрочем, все равно. Костик, я тебя ждал. Вадим позвонил». «Значит, вы знаете?» «Да, Костик». «А можно какую-нибудь молитву или службу?» «Я отслужу чуть позже. А ты помолись пока сам». «Я не умею», — прошептал Костя. «Ах, как умеешь, своими словами, чтобы душа ее нашла приют у Господа. И свечку поставь». Он положил Косте на плечо легкую ладонь, повел его обратно к двери. Там, на столике, на обычном расписном подносе лежали тонкие желтые свечи. Отец Сергий дал одну Косте. «Можешь поставить вон туда». Костя оглянулся. Увидел знакомый образ Богородицы с младенцем над железным ящиком со щелью. Рядом с ящиком стоял высокий, Косте по грудь, подсвечник. Медная тарелка на тонкой подставке, а на тарелке гнезда для свечек. Две свечки горели в этих гнездах. Костя зажег свою от дрожащего огонька, вставил свечку в гнездо. Она покосилась, Костя поправил. От огоньков тянуло теплом, капля воска упала на руку. Горячая, но не злая, ласковая даже, не то что кипяток. Маленький Иисус и Мария смотрели на Костю с печальным пониманием. Костя неумело и суетливо перекрестился. «Ну, раз уж так получилось, — мысленно сказал он, — раз уж теперь ничего нельзя поделать, если тот мир в самом деле есть, я ведь ничего не прошу для себя, но для нее... Пусть там с ней не будет ничего плохого. И пусть она помнит про меня. Пожалуйста». Огонек свечи вздрогнул, качнулся, затрещал и сделался неподвижным. Костя тоже вздрогнул. Постоял, зажмурившись, и быстро вышел из церкви. И пошел, пошел, потом побежал по аллее. Куда ему было бежать? Кому? Только туда, в привычный мир институтских дворов. Но, оказавшись на площади с бассейном, Костя понял, что не хочет никого видеть. И он не пошел к бассейну. Он пошел туда, где вытекающий из бассейна ручей убегал в заросли. Там лежал плоский камень-гранит. Костя сел на него, уткнулся лбом в колени и заплакал. Пока читал письмо, не плакал, в церкви не плакал, когда бежал сюда, не плакал. А сейчас сдерживаться не было смысла. Зачем? Он дал волю слезам, и они щекочущими струйками потекли по ногам. И была в этих слезах горечь с облегчением пополам. Хотя нет, горечи все же было больше. Сперва он был один. Но скоро подошла Луиза. Потерлась о ногу гладким боком, муркнула вопросительно. Костя погладил ее, не поднимая головы. Потом за спиной остановилась белка. Костя сразу почуял, что это она. «Что случилось, Костик?» — тихо сказала белка. Он не стал отмахиваться, говорить: «Ничего не случилось, отстань». Протянул через плечо письмо. И понял, что она читает. Белка прочитала, помолчала и спросила шепотом. «Она умерла?» «Да», — всхлипнул Костик. «И теперь у меня совсем никого нет». Оказалось, что сзади не только белка. Оказалось, что еще Вашик и Сёга. Вашик положил руку на Костина плечо, почти как отец Сергий. А Сёга сел рядом и шепотом сказал: «Ну Почему уж совсем уж никого? Мы же все-таки есть.